Глава 11. Когда девушки закончили обо всем рассказывать, была уже половина 11 вечера. Школьники постарше в это время еще не ложатся, а вот младшеклассницам пришла пора отходить ко сну. Однако ночевать всем пятерым в одной комнате было бы слишком тесно, поэтому Харуюки, Черноснежка и Фука пожелали Ника и Утай спокойной ночи и перебрались в расположенную напротив гостевую комнату на 8 татами, около 13 квадратных метров. Устроившись там, они еще немного порешали домашку, поработали над предвыборной речью Харуюки и собрались спать уже под полночь. Как только стол отодвинули к стене, в комнате легко нашлось место для трех футонов, и Харуюки вздохнул с облегчением. Может, ему и придется ночевать с двумя девушками, но хотя бы не под одним одеялом. Сиоми принесла пижамы из чего-то похожего на марлю. Устроившись поближе к выходу, Харуюки переоделся, погасил свет и улегся головой на шуршащую, но очень приятную подушку. Ничто не предвещало беды, и он уже собирался снять с шеи нейролинкер, как вдруг разместившаяся посередине Фука повернулась к нему и прошептала. «Кстати, Ворон-сан...» «А, да? Когда ты был в гостях у Саттян, вы вместе принимали ванну, да?» Харуюки подавился воздухом и закашлял. Кое-как отдышавшись, он жалобно обратился к Черноснежке, лежавшей ближе к окну. «Сэмпай!» «Ну, я вообще-то не собиралась ничего рассказывать». Раздался в полумраке извиняющийся голос. «Но когда мы сегодня мылись с Фука, я показала ей свой штрих-код». Харуюки невольно вскинулся, но сразу расслабил мышцы и вновь лег на подушку. То, что Черноснежка нашла в себе силы раскрыть Фука тайну своего происхождения, однозначно хорошее событие. «Ясно. Все-таки показала». «Да». Затем рассказала, как появилась на свет, упомянула, что ты уже видел штрих-код, и проговорилась, что это было в ванне. «Понятно». Обычно Фука проявляла в таких вопросах поразительную тактичность, поэтому Харуюки не слишком волновался. Однако... «И как тебе, Ворон-сан?» Справа снова раздался голос. Он повернул голову, но не смог разобрать в полумраке выражение ее лица. «Что как? Как тебе было мыться, Саттян?» Хотя Фука спрашивала нежным голосом, Харуюки знал, что этой нежности нельзя доверять. Немедленно вспотев, он попытался найти нужные слова. «Ну как? Я, конечно, поначалу растерялся, но мне было очень приятно услышать то, что Черноснежка-сэмпай так долго скрывала. От этого еще сильнее захотелось помогать ей». «Спасибо, Харуюки», — послышался тихий ответ Черноснежки. Но не успела в груди Харуюки разлиться тепло. «Я не об этом, Ворон-сан», — сказала Фука еще нежнее. «О чем может думать мальчик твоего возраста, увидев Саттян голой?» «Гола...» — издал Харуюки невнятный звук одновременно с тем, как Черноснежка приглушенно воскликнула. «Эй, Фука, ты к чему это?» «Видишь ли, совершенная безобидность Ворон-сана в таких делах — одно из его важнейших достоинств, особенно для девушек вроде нас. Но я все равно немного волнуюсь. Ты точно уверена, что нам стоит ложиться с ним в одной комнате?» «Нужно немедленно спасаться! Может сбежать в ускоренный мир?» Обычный бёрстлинг не подойдет, потому что Фука сможет вызвать его на дуэль. Дорога на неограниченное нейтральное поле закрыта. Что тогда? Бежать на высший уровень? Но вдруг он снова столкнется там со Сноу Фейри. Может, хоть она знает, как отвечать на самый убийственный из вопросов, которые старшеклассница может задать ученику средней школы. Кстати, в каком Фейри-классе? Приступ паники Харуюки продлился где-то 30 секунды, но затем он робко ответил. «Ну, как бы... я, конечно, не буду врать, что ничего не почувствовал, но я всегда считал, что с вами нельзя обращаться неподобающе, даже если очень хочется». Чтобы придумать этот ответ, ему пришлось напрячь мозги так, что из ушей чуть не повалил дым. «Ладно, меня это устраивает». Фука почему-то вздохнула с облегчением. «Правда, Ворон-сан, учти, что в будущем то обращение, о котором ты говоришь, перестанет быть таким уж неподобающим. Но когда это случится, ты должен выбрать лишь одну и ценить ее всей душой». «Ага. Хотя и Саттян тоже хороша. Что если бы Ворон-сан вдруг превратился в зверя, увидев тебя голой? Ты придумала, как бы выкручивалась?» «В зверя? Слушай-ка, Фука, больше никаких подобных выходок, ладно? Конечно, общение в реальном мире идет Легиону на пользу, но я не допущу падения нравственности». «Что-то я не понял, чего она хочет. Чтобы между мной и Черноснежкой что-то было или нет? Ладно, главное больше не привлекать ее внимание. Можно еще для верности отгородиться запасным футоном», — подумал Харуюки, натягивая тонкое одеяло до подбородка. Наступила среда, 24 июля. Фука и Утай приготовили традиционный японский завтрак из жареного лосося с отварной китайской капустой, ансеновых яиц. Это яйца, которые варятся при низкой температуре, как в онсене. Получается яйцо с сырым белком, но с вареным желтком. Риса и супа миса. Поев, Харуюки помог убрать со стола и помыть посуду. Без 15:08 утра он вышел из дома семьи Синамия вместе с Ника. Поскольку та слегка объелась, им пришлось идти медленно. Наконец, узкие улочки спальных районов вывели их на седьмую кольцевую. Возле перекрестка Хунана они сели на автобус, идущий по шоссе против часовой стрелки, и заняли двойное сиденье. Ника немедленно достала из перекинутой через плечо сумки XSB кабель и протянула Харуюки. Пока тот боролся с колебаниями, девочка уже подключила второй штекер к своему нейролинкеру. Решившись, он взял второй конец кабеля. Автобус оказался заполнен примерно на 2/3, и среди пассажиров было немало школьников, наверняка спешивших в спортивные секции. Харуюки соврал бы, сказав, что ему безразличны взгляды посторонних, но с другой стороны он не мог выставить себя трусом перед Ника, который без малейших колебаний подключила кабель к своей шее. Как только щелкнул магнитный штекер, в голове раздался голос. «Слушай, Хару, мы за завтраком уже обсудили Хоу, но я хотела еще кое-что добавить». «А ты подключилась ко мне ради этого?» «Да ладно тебе. Короче, насчет Хоу». «Слушаю». Харуюки кивнул и замолчал, ожидая продолжения. За завтраком речь действительно в основном шла о Хоу. Когда Утай пригласила Ника и Харуюки в гости, она сказала, что им нужно обсудить дела своего питомца, но из-за сражения с Генбу и домашней работы время для этого разговора нашлось лишь сейчас. Оказалось, что Утай хотела напомнить про два вопроса. Первый – как быть в жару? Хотя Хоу относится к африканским зорькам, ему все равно окажется тяжело находиться в 35-градусную жару в небольшом загоне, где от нее никуда не скрыться. Второй вопрос – кто будет ухаживать за Хоу во время поездки Легиона в Ямагату, запланированную на начало августа? Эта задача выглядела еще сложнее первой, потому что у нее было всего два решения – либо доверить уход за Хоу кому-то еще, либо взять его с собой. Однако воплотить в жизнь любой из этих вариантов очень трудно. Конечно, в Токио есть питомники для домашних животных, где с радостью подержат сову, но Хоу соглашается принимать еду только из рук Утай. Несмотря на то, что вчера это впервые получилось у Рейны, а до этого пару раз у Харуюки, сова все равно ела только после увещевания Утай. Без нее Хоу даже не посмотрит на предложенный корм. Но взять его с собой в путешествие – тоже невыполнимая задача. Из-за своего печального прошлого Хоу стал ужасно нервным и даже к новой клетке привык далеко не сразу. Поездка в ящике переноски, да еще на такое расстояние, станет для него чудовищным стрессом, и еще неизвестно, понравится ли ему в гостях у дедушки Харуюки. Когда Утай указала на эти сложности, он сразу догадался. Девочка считает, что ей придется остаться в Токио. Но это будет ужасно несправедливо. Поездка в Ямагату виделась им долгожданной наградой за победу в тяжелой и изнурительной войне против Общества исследования ускорения и Белого легиона. Харуюки уже успел позвонить и спросить, можно ли ему взять с собой человек 15 друзей, и дедушка радостно согласился. Скорее всего, он и бабушка очень удивятся, когда увидят, что среди этой толпы друзей всего один парень. А Харуюки не сможет объяснить, как они все познакомились. Впрочем, поездка все равно обещала быть веселой. Но только потому, что Легион собирался ехать вместе, Утай участвовала и в товарищеском сражении против Зеленого Легиона, и в битве за территорию Белого Легиона, и даже сыграла ключевую роль во вчерашней схватке с Генбу. Харуюки казалось, что без нее нет смысла куда-либо ехать, но он знал, что Утай вряд ли с ним согласится. Она будет до последнего настаивать, чтобы остальные поехали сами и не беспокоились о ней. Харуюки уже повесила было голову, вспомнив об утреннем разговоре, но тут голос Ника раздался снова. «В общем, я пока не знаю, что из этого выйдет, поэтому решила при Мейден ничего не говорить, но мы можем попросить помощи у нашей Порки». «У Порки? Тистал Перкупайн?» – переспросил Харуюки, вспоминая аватара дикобраза с редчайшей меховой броней. «Ага». Ника кивнула. «Она как-то говорила, что в реале держит огромную птицу». «Что? Но она дикобраз!» «Да не в этом дело!» – воскликнула Красная Королева, заставив Харуюки опомниться. «Огромную птицу? Неужели сову?» «Вот тут уж я понятия не имею, но слышала, она кормит ее мясом, так что та наверняка какая-то хищная. Попугаи ведь мясо не едят, да?» «Вроде бы...» Он наконец-то понял, к чему идет разговор, и повернул голову к Ника. То есть Истл может подержать Хоу у себя?» Девочка тут же замотала рыжей головой. «Не забегай вперед, это еще не точно. Я еще не спрашивала у Порки. Более того, я с ней ни разу в жизни не встречалась». «Что, правда?» «Обычное дело». Ника пожала плечами, прикрытыми блузкой с коротким рукавом. «Это только в Негабью какие-то психи, поголовно знакомые в реальности. Хотя мне в последнее время кажется, что нам не мешало бы поближе сойтись с основными легионерами Проми. Теперь уже бывшего Проми». «Да, было бы неплохо». Харуюки быстро закивал. «Но сразу скажу». Ника покосилась на него. «Что просить ее, мы пойдем вдвоем». «Что? А как иначе? Ты же председатель комитета. Но перед этим, конечно, надо выяснить, что у Порки за птица, и обсудить эту мысль с Мэйд. С Уй. Порки, может, и не против, но будет ли Хоу у нее есть?» «Ага». Действительно, Хоу вряд ли согласится принимать пищу из рук незнакомой Тистл, если рядом не будет Утай. К тому же он может не сойтись характерами с огромной птицей. Впрочем, окончательное решение за суперпредседателем Утай. «Спасибо, Ника», — сказал Харуюки мысленным голосом. Девочка пожала плечами. «Кстати, следующая остановка не твоя?» «Что? А, точно!» Выглянув в окно, Харуюки увидел, что автобус уже проехал улицу Оумы и приближается к надземному переходу. Он еле успел вскинуть руку и нажать на виртуальную кнопку остановки. «В городских японских автобусах все остановки по требованию».